Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отче, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших богословских встреч, посвященных апокалипсису, откровению святого Иоанна Богослова. Да, мы в прошлый раз только начали читать, прочитали буквально, наверное, 3 строчки, раскрыли, что есть откровение, попытались сказать, какие были толкования, какие подходы были в апокалипсисе. И сегодня вот попытаемся читать дальше. Начнем с 4 стиха. Итак, «Иоанн, семи церквям, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу, слава и держава во веки веков. Аминь». Про 7 мы уже говорили, про 7 церквей, что это символ полноты, всегда подчеркивается. Вот. И, конечно, 7 духов Божьих, здесь, конечно, есть разные подходы. Один подход, что это 7 ангелов, которые посылаются Богом для управления церквями. Об этом говорил святой Андрей Кесарийский. Но также большинство толкователей все-таки подчеркивает, что под этим выражением понимается действие, дары самого Святого Духа. Вот их надо перечислить и запомнить. Это очень важные дары Святого Духа, и мы все их должны знать. Первый дар Святого Духа – это дух страха Божьего. Второй дар – дух познания. Третий – дух силы. Четвертый – дух света. Пятый – дух разумения. Шестой – дух мудрости. И 7 – дух Господень или дар благочестия и вдохновения высшей степени. То есть начинается со страха Божьего, и, конечно, мы здесь вспоминаем начало премудрости, страх Господень. Это первый дух, которым человек должен начать жить. И заканчивается вот дух Господень, когда вот мы помним, может быть, как пророки: «Дух Господень нашел на меня», или как вот вспоминаем про Благовещение: «И сила Вышнего осенит тебя», да? Вот это особое вдохновение, когда Господь, можно сказать, воплощает свою волю на земле. Ну и в высшей степени это произошло, когда Он сам родился от Девы Марии. Притом вот в таком же даре Святого Духа находился и Иоанн, когда получил откровение. Да. И вот, конечно же, в таком же даре Святого Духа находился и сам Иоанн Богослов, который получил это откровение. Поэтому это откровение, оно часто может превосходить наше разумение. Поэтому еще раз подчеркнем, что мы будем стараться со всем смирением и терпением подходить, что мы не все сможем понять и не все сможем объяснить в силу ограниченностей наших познаний, наших возможностей. Но, тем не менее, нельзя не подходить к этому Писанию, и нельзя его не разбирать. В нем содержатся очень важные указания для того, как нам духовно строить путь своей жизни. Именно путь своей жизни в церкви. И здесь, конечно, очень важно подчеркнуть, что 7 церквей, про которых мы будем потом более подробно говорить, про каждую церковь в особенности, это образ того, как церковь живет в этом мире, как она странствует. То есть, есть было такое понятие «церковь странствующая». То есть у нее отечество на небесах, мы знаем, в небесном городе Иерусалиме, а здесь она только как бы временно пребывает. И вот апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, вот это очень, очень точно и во всех деталях подчеркивает вот это странствие церкви. И через это мы тоже должны понимать нашу жизнь как такое странствие, что мы не должны здесь успокоиться, что мы как будто бы дома. Нет, мы не дома, мы находимся в пути. Отец Александр, о дарах Святого Духа было сказано еще в Ветхом Завете. Да, конечно. о дарах Святого Духа отчасти было сказано в Ветхом Завете, например, в книге пророка Исаии сказано о дарах Святого Духа. Вот. Но вот так вот четко выделено и сформулировано, наверное, только в Новом Завете. Отец Александр, Иоанн пишет послание семи церквам. Да, они конкретно называются Эфесская, Смирнская, Пергамская и так далее. Означает ли это, что его послание адресовано только этим поместным церквам, где Иоанн был архиереем? Или апокалипсис книга, которая написана для всей церкви, а не только вот для этих поместных? Да, вот здесь такой очень важный момент, что с одной стороны это конкретные церкви были, и когда мы будем разбирать те обстоятельства, те реалии жизни. Например, Ефес был, город Артемиды Ефесской, там было необычайно развитое язычество и так далее. Ладикия, там у них были другие проблемы, вот, это была богатая страна, например. То есть в каждой церкви своя была какая-то вот особенность, с одной стороны, да. А с другой стороны, настолько это было послание универсальным, что получилось так, что все церкви в той или иной степени проходят вот те искушения, которые были указаны этим семи церквям. Поэтому есть, с одной стороны, местное значение, но это местное значение, поскольку сам Господь открывает и в высшей степени открывает это откровение, они подходят и для всей, для каждой церкви это относится, для каждой церковной общины. И само количество этих церквей, семь, оно и указывает на полноту. На, да? Полноту, совершенно верно, на полноту. Идем дальше, седьмой стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь». Ну и дальше дочитаем. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Откровение Иоанна Богослова, еще раз подчеркнем, нацелено в будущее, к грядущему, что наша основная христианская обязанность – ждать Спасителя в своей жизни. Как вот девы разумные ждали жениха и были готовы к принятию, так же и мы должны постоянно ждать, потому что он был и есть и грядет. То есть был, что он был распят за наши грехи, где сказано, что они пронзили, и вот здесь вспоминается его смерть крестная. Дальше мы видим, что есть, то есть он постоянно с нами пребывает, и мы каждый раз на литургии, на Евхаристии можем причаститься святых Христовых тайн и прикоснуться, соединиться с Господом. Вот. И грядет, что, о чем мы уже сказали, что наше жительство на небесах, и мы странствуем, и мы тоже вот к этой встрече с Господом стремимся. Но все-таки Иоанн Богослов здесь говорит о Христе, который придет, то есть напрямую. Конечно. О втором пришествии, да? Да, да, напрямую о втором пришествии, безусловно. Аз есть вот. Альфа и Омега, начало и конец, то есть Христос лежит и в основании мира, и да. У его конца. Да, и в основании мира, то есть им же вся быша. То есть через него все было сотворено. Начало и конец. И в нем же будет и завершение всего, и совершение всего. Вот такой здесь смысловой ряд. Дальше Иоанн говорит уже про себя. Себя называет Иоанном, что он соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Здесь понятно, что поэтому мы сразу видим, что это автор Четвертого Евангелия, был на острове Патмос за Слово и свидетельство Божие. Вот здесь можно Слово Божие, то, что он как апостол проповедует, а свидетельство Божие, здесь слово свидетельство, на греческом языке стоит слово мартирос, мартир. Мученик. Да, мученик на самом деле. То есть он подчеркивает, что в данном случае он находится в изгнании, что его изгнали отовсюду, и вот он вынужден на острове Патмос находиться, изолированный от всего мира, но даже в изолированном виде он пишет такое послание, такое откровение, которое будет необычайно сильно владеть умами людей и будет распространено во все времена, и люди будут вдохновляться им тоже в высшей степени. Читаем дальше. 10 стих у нас, да, идет. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фатиру и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Вот здесь, конечно, подчеркивается величие. Здесь мы видим, что Иоанн как бы не узнает, наверное, сначала, это неудивительно, говорит, подобного Сыну Человеческому. Сразу не мог узнать, наверное, Господа, потому что все-таки, хоть он и видел его на фаворе в жизни своей, и это естественно, когда Господь является человеку, всегда это что-то новое. Это всегда... Человек не может этого ожидать. Человек не может быть готовым к встрече с Господом вот в том плане, что будет знать, как оно будет. Господь всегда выше наших ожиданий. Мы что-то ожидаем, а Господь нам всегда дает сверх этого и превосходит всякое разумение. То есть Иоанн увидел Христа в его вседержительной славе, как, да, царя. Да, безусловно, он видел. Вот халколиван – это драгоценный такой металлический сплав с огненно-красным или золотисто-желтым блеском. Поэтому, конечно, это у него было особое свойство и твердость, и драгоценность. Потому что если золото, оно не твердое, но очень мягкое. Хоть и драгоценное, но очень мягкое. А халколиван все-таки такое твердое и драгоценное. Отец Александр, а что же такое 7 светильников, среди которых сидел Господь Вседержитель? Да, ну 7 светильников, понятно, что это 7 церквей, про которых вот и было сказано выше, и которые названы. 7 церквей, к которым и обращается Господь. Здесь дальше мы видим, что глава его и волосы белы, то есть это, конечно, подчеркивается и есть намек на преображение, когда Господь явил свою славу, как сказал, например, евангелист Марк, что настолько были белыми его волосы и все одеяние, как белильщик не может выбелить. То есть в этом мире нет такого белого цвета, его нигде не найти, который был явлен Господом на фаворе. И в данном случае, конечно, вот как белая волна, то есть как снег, это жалкие такие подобия из нашей жизни. Конечно, вот эта белизна, символ чистоты, абсолютной незамутненности, вот здесь она подчеркивается. Вот. И следующий стих: «Он держал в деснице свои 7 звезд». Вот слово «держал» — это, конечно, такое, если на греческом языке это слово вспомнить, оно подчеркивает такую особую твердость, что вот 7 звезд, которые держит Господь, то дальше это прописывается, что такое 7 звезд и 7 светильников в 20 стихе, что 7 звезд — это ангелы 7 церквей, а 7 светильников — это сами 7 церквей. Толкователи подчеркивают, что ангелы 7 церквей — это сами епископы обычно, то есть те, кто управляет церковью, те, кто ею руководят. Ну и понятно, что 7 церквей, как 7 светильников, подчиняются этим ангелам, этим звездам. И вот здесь держание, что он держит, сам Господь держит и ангелов, и 7 звезд, говорит о том, что если церковь послушна голосу Иисуса Христа, голосу Божию, она пройдет через любое испытание. Господь все удержит, не будет расколов, не будет падений, не будет смерти. Церковь исполнит свое подлинное назначение. Лишь бы и ангел, в данном случае епископ или пастырь церкви, был послушен голосу Божьему, искал Христа, не противился его воле. если он будет уходить, то, конечно, отсюда и происходят страшные волнения в церкви. Вспомним, что время ересей, оно наступило сразу. Сразу появились волки в овечьей шкуре, так называемые и лжехристы, лжемессии, лжепророки, которые уводили стадо Христово в погибель. Но об этом будет еще речь, конечно, когда мы будем читать определенные послания конкретным церквям. 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи от ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Вот первая глава как бы завершается таким открытием Христа Иоанну. Как мы уже говорили, Иоанн его не узнал, и действительно сложно было узнать в царском обличии, да? В царском обличии человеческую природу Христа. И мы видим, как он пал к ногам, как он был как мертвый, то есть человек, который прожил столько чудес, который страдания Господа пережил, воскресение, его преображение, и все равно не был готов к встрече со Христом. Все равно вот Господь всегда превосходит все наши ожидания многократно. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся». Вот это очень, очень характерное слово «не бойся». Если вспомним, всегда Богоявление, оно связано с тем, что Господь говорит «не бойся». И ангелов явление также. Да, и явление ангелов. Если вспомним, тоже одно из таких явлений – это когда на горе Синай были даны 10 заповедей народу. Сам Моисей вышел к народу и сказал: «Не бойтесь, Бог пришел испытать вас, чтобы вы не грешили». Конечно, вот здесь такой парадокс. Человек не может не бояться Господа. Он трепещет, когда видит его в его могуществе, как это произошло и с Иоанном, и с народом тем, которые отступили сразу, подаль стали, стали говорить: не нужно, чтобы с нами говорил Господь, ты с нами говори. А Моисей им сказал: не бойтесь. Вот это слово «не бойся», что Господь нас освобождает от всех страхов. Нам нечего бояться, когда с нами рядом Господь. Он хочет только одного – спасения. Спасения. И для этого спасения он пострадал, был мертв, как здесь сказано, и воскрес, стал жив. И вот для этого же спасения имеет ключи ада и смерти. То есть больше ад и смерть не является преградой. То есть не является тем, что держит человека внутри себя. Они больше удержать человека не могут. Потому что Господь разрушил власть эту. И любой человек может туда, оттуда выйти, любой. Лишь бы он припал Господу Иисусу Христу и был с ним. Ну, начинаем вторую главу, уже в которой есть очень много конкретных указаний к нашей жизни. Это обращение к ангелу Ефесской церкви. Первый стих: «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящей посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал». Ефесская церковь, здесь, конечно, нужно вспомнить, что Эфес – это был очень большой город, и вот в Малайзии это был самый большой город, портовый город был. Хоть он и не был центром, но, тем не менее, это был свободный город. Поэтому как бы он такой был отчасти горделивый город. И, конечно, люди в нем были особенно подвержены разврату. Вот этот момент очень такой важный, чтобы нам понять, где утвердилось христианство и где оно имело особую силу. В Эфесе. Дело в том, что в Эфесе находилась так называемая статуя Артемиды Эфесской. И был храм Артемиды Эфесской. Этот храм считался одним из чудес света и был необычайно почитаем среди народа того. Это, кстати, и показано в книге Деяний, как возбудили против апостолов жителей Эфеса и кричали: «Велика Артемида Эфесская!» То есть они сразу пришли. То есть очень легко было поднять толпу, чтобы они стали почитать Артемиду Эфесскую. Такая значимая местная языческая святыня, которая объединяла, да? Абсолютно. И там внутри этого храма была такая статуя этой Артемиды Эфесской. Хоть Артемида сама является богиней красоты, вот, но статуя была такая темная, с многими грудями. Вот, то есть, видимо, очень древняя. Это еще из очень древних времен такие есть это статуэтки, которые еще подчеркивают другую женскую красоту, но языческую, конечно. И вот эту статую очень сильно почитали. Также, конечно, в Эфесе были очень развиты всякие магические, колдовские и навыки, и учения, и там много было разных амулетов, заговоров, приворотов и так далее. То есть это действительно был такой оплот языческого мира. Нигде язычество не было так сильно развито, как именно в Эфесе. Именно в своем вот таком сакральном значении, в мистическом своем значении. Если Рим, например, это был город, хоть и языческий, но в нем язычество прежде всего было вот оплот власти, разврата, хлеба и зрелищ, развлечений, то Эфес был вот еще и развратом таким вот мистическим. Вот. Также Эфес был городом разврата еще и в том, что в этом храме Артемиды Эфесской находились преступники, их принимали постоянно, там всегда находилось большое множество священных блудниц, и поэтому, конечно, этот храм был источником разврата для всего города. Такой был греческий философ Геродот, и вот он ходил, плакал постоянно по Эфесу, когда его спрашивали: почему ты плачешь, он говорит: не могу не плакать об аморальности этого города. То есть вот такой был необычайно аморальный город, и, конечно, его удачно назвали в то время еще ярмаркой тщеславия античного мира. В таком городе и, конечно, произошла одна из главных христианских побед. И вот Господь говорит: «Я знаю дела твои, твой труд и терпение твое». То есть, что в таком городе Господь подчеркивает про тот труд, который несли и апостолы. Апостол Павел, например, дольше всех находился в этом городе. Известно, что послание перед его ссылкой и перед его тюрьмой, когда он был заточен под стражу в Иерусалиме, он именно делал в Эфесе. Город этот еще знаменит тем, что он был неразрывно связан с его любимым учеником Тимофеем. Акила и Прескила тоже находились в этом городе. То есть у него действительно, у этого города, он стал таким средоточием многих апостольских усилий. И, конечно, Иоанн Богослов тоже этому городу уделял особое внимание. И вот то терпение, тот труд, который апостолы понесли, он и явился такой закваской, таким началом для того, чтобы разврат переломить. И вот Господь говорит: не можешь сносить развратных. И все испытываешь. Те, которые называли себя апостолами, мы уже про это говорили сегодня, что лжеапостолы, лжемессии, лжехристи, лжепророки сразу стали наводнять церковь. И у церкви была одна из основных задач — избегать лжецов, отсеивать их, не давать им захватывать власть церкви, не давать им губить народ. И вот в Эфесе это успешно подчеркивалось. И дальше Господь говорит, что не просто трудился много, но и долго терпел, долго трудился и не изнемогал. Но дальше в 4 стихе мы видим упрек, который Господь говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Вот, конечно, как тяжело человеку всегда помнить свою первую любовь. Вспомним себя. Первое наше обращение, первое причастие, крещение, если человек готовился к нему. первая благодать, первая встреча с Господом, насколько оно наполнено и переворачивает всю нашу жизнь, насколько оно ярким становится. Но постепенно забота, суета мира охлаждают нашу решимость, и мы уже перестаем так часто ходить в храм, перестаем часто регулярно причащаться, позволяем себе какие-то слабости, немощи, страсти, страстишки у нас заводятся, любимые грехи заводятся. То есть это общее для всего человечества – оставить первую любовь, как бы забыть про нее. Господь в этом стихе подчеркивает, что первая любовь, которую нам Господь открыл к себе, она должна быть всегда в нашем сердце, всегда в нашей памяти. Мы всегда должны помнить историю нашего обращения к Богу. Вспоминается такой пример про одного христианина, когда его спросили, сколько тебе лет, он говорит, мне 2 года. Он говорит, как же, тебе на вид около 50 лет. А оказывается, он считал со времени своего обращения, когда он обратился к Богу. И, конечно, вот эти года, которые мы живем после обращения нашего ко Христу, после особого какого-то вот радости встречи с Господом, это всегда должно быть для нас самым актуальным в нашей памяти событием. Самым актуальным в нашей памяти событием. Это должно быть как такой особый день, который мы всегда помним. Поэтому, конечно, вот первая любовь для нас должна быть всегда актуальной. То есть всегда должна быть в действии. И вот Господь призывает. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть, конечно, до первой любви нашей часто, особенно если мы до этого не знали Господа, а сейчас мало таких людей, которые с детства верующие, и с детства не было никаких отхождений от церкви, таких очень мало, которые были воспитаны в традиционной христианской семье. И в то время таких почти не было людей, особенно в Эфесе. И вот Господь показывает, в каком мы были состоянии. Говорит, вспомни, в каком ты был состоянии. Вспомни, какие страсти и какие грехи владели тобой. И покайся снова. Вот это слово «покайся», покаяние помогает нам понять, что жизнь и вообще духовная жизнь – это процесс. Слово, которое здесь стоит, метаноя, вот буквальный перевод, передумывать, каяться, менять мнение, вразумляться, покаяться, раскаиваться. Но главное, что подчеркивают всегда святые отцы, изменять ум свой, изменять свое сердце, постоянно смотреть, куда ты идешь. Потому что ум человеческий, ему свойственно заблуждаться, свойственно как бы отходить от той цели, к которой мы должны стремиться, которую нам открывает Господь. Но человек оставляет первую любовь, первую вот эту свою цель, первую решимость свою, первую ревность и отходит. Но через покаяние мы можем снова войти в тот опыт первой любви и снова начать творить прежние дела. Прежние дела. И Господь довольно суров, если мы не будем помнить эту первую любовь. Если мы подумаем, что вот, у нас уже все хорошо, мы там уже и то сделали, ничего подобного. Чем больше человек делает в этой жизни, тем больше от него требуется. Такова природа духовной жизни. Нельзя здесь останавливаться. И Господь строго говорит дальше, очень строгое предупреждение. А если не так, если ты такое не совершишь над собой усилие, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вот этот вот очень важный момент, который мы должны помнить. Покаяние освобождает нас от всех грехов. Покаяние способствует человеку восстановлению с Господом в том самом радостном ключе, которым мы были открыты ему в крещении. Когда прощались все грехи, когда жизнь начинается с нового листа, когда мы все исполнены радости, надежды и предчувствия чего-то самого важного. Еще раз подчеркну, вспомним все эти наши события в нашей жизни, когда мы только-только начинали духовную жизнь. Сколько мы предчувствовали, как мы хотели святости, как мы хотели подражать святым, Господу самому. Но, конечно, начинаешь жить, и сразу все не получается, естественно. Естественно, не получается. Но вот это само желание, оно уникально и ценно. И говорит, и вот в данном случае Господь говорит, всегда помни вот эту первую любовь свою. Никогда ее не забывай. И постоянно обращайся к ней через покаяние. Вот очень простая, извиняюсь, схема духовной жизни. Помнить свою первую любовь и постоянно обращаться к ней через покаяние. Если только мы остановимся, затормозимся, успокоимся, Господь приходит, сдвигает светильник. То есть разрушается церковь, разрушается наша жизнь во Христе. Ну, конечно, Господь всегда завершает таким вот особым таким позитивом, в данном случае, я бы так сказал, наверное. Он говорит: впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Эти дела николаитов, это особые такие были еретики николаиты. Дальше про них еще будет сказано, и мы, наверное, в другом месте особым образом их будем изучать, исследовать. Такая секта, страшная секта была, и, вернее, страшная ересь, страшное учение, которое отрывало человека от Бога полностью. И вот их нужно ненавидеть было, потому что их нельзя было даже к ним ровно относиться, нельзя их было терпеть ни в каком виде. И завершается обращение к ангелу Эфесской церкви следующим таким призывом к победе. Вот здесь вводится понятие «победа». Вообще образ победы в Священном Писании необычайно удивителен. Это всегда явление славы Божией, света. Если мы возьмем Священное Писание Ветхого Завета, там победа редко встречается, но она есть. Это всегда явление славы и силы Божией. Явление света, когда разгоняется тьма. Вот Господь говорит: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. То есть вот первое такое обращение к Эфесской церкви возвращает нас к первому падению Адама. Первому падению Адама. То, что он потерял. Здесь, конечно, символ, такая вот аллегория, можно сказать, в апокалипсисе, что Адам потерял, а Господь возвращает. Через церковь, через жизнь во Христе возвращается нам то, что потерял Адам посреди рая Божьего. А мы можем через победу вкусить. Еще раз подчеркнем, что есть победа в данном случае. Победа – это есть память о своей первой любви, об обращении к Богу и постоянное изменение своего ума в сторону этой памяти о любви Божьей. Вот это в данном случае есть победа. Победа над своими страстями, своими заблуждениями, своими немощами, слабостями. И, конечно, будем и мы стремиться к этой победе, чтобы вкусить от древа жизни посреди рая Божия. Итак, далее Иоанн Богослов говорит о послании Христа Смирнской церкви. Мы обратимся к дальнейшим главам книги Откровения Иоанна Богослова в следующей нашей встрече. А в заключении сегодняшней передачи по просьбе радиослушателей, отец Александр, назовите, пожалуйста, те толкования святых отцов на книгу Откровения, которые можно найти в наших библиотеках и которые можно и нужно читать. Первое, самое основное, самое главное толкование святого Андрея, архиепископа Кесарийского, так и называется, толкование на апокалипсис. Написано оно было в V веке. Следующее, не менее важное толкование святого Ипполита Римского, который считал себя учеником Иринея Леонского, Ипполит Римский написал такое произведение «Сказание о Христе и Антихристе». Это центральная тема Откровения Иоанна Богослова. Следующее толкование святого Иринея Леонского, который написал, наверное, целый блок таких книг, называется «Против ересей». То есть все ереси, которые были на тот момент известны ему, он о них написал. И, конечно, в Откровении Иоанна Богослова о них тоже говорится. Следующее толкование Ефрема Сирина. Также, можно сказать, к Откровению Иоанна Богослова обращались Григорий Богослов, святой Василий Великий, Григорий Ниский, цитирует апокалипсис, но, к сожалению, часто по частным вопросам. То есть целостного толкования все-таки мало. А вот Иоанн Златоуст, известный толкователь, и Феодорит Кирский ни разу не ссылались на Откровение Иоанна Богослова. Ну, понятно, что книга Откровение Иоанна Богослова требует особого подхода, и мы даже видим, что в святоотеческой традиции она была постепенно воспринята. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную встречу, посвященную разбору толкования книги Откровения Иоанна Богослова, и мы продолжим наши встречи в следующую субботу. В нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите, Отче. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.